Левый берег Салаты в районе Северного моста изобиловал возвышенностями и холмами, поэтому использовать конницу, чтобы прорваться через простреливаемые со всех сторон дефиле, было не слишком разумно. А вот защищенные от обстрелов повозки, наоборот, пехота под их прикрытием могла штурмовать господствующие высоты не в пример эффективнее, чем кавалерия. На нашем маршруте, в районе второго моста, расположенного на 4 лиги южнее, рельеф серьезных неровностей не имел. Только пара курганов недалеко от дороги, где удобно устраивать командные наблюдательные пункты, но для сосредоточения крупных военных отрядов они не годились. Поэтому, хочешь не хочешь, а сражаться в подобной местности предполагалось по классике. Строй на строй, полк на полк, и кто кого передавит, тот, в итоге, и победит. Конница при таком раскладе, безусловно, раздолье. Стремительные прорывы, обходы, охваты, преследование отступающих. Все то, для чего она, собственно, и предназначена. Что план на сражение мы с Туром составили верно, я понял, когда обе колонны уже находились в дневном переходе от переправ. Подойти к ним мы должны были утром, одновременно, чтобы не дать противнику маневрировать резервами, которые у него стопроцентно имелись, как рядом, так и в тылу, на отдалении нескольких лиг. Диспозицию вражеских войск уточняли каждые 2 часа, запуская к реке птиц разведчиков и дроны-големы. Последние сутки наши маги животных работали, можно сказать, на износ, но результат того стоил. Даже с учетом морока, выставляемого врагами, и попыток магически подавить наши разведывательные ПЛА, нам удалось выяснить все, что нужно. Около каждого из мостов нас ждали 1000 по 15 солдат и магов. Причем, почти вся имперская кавалерия сосредоточилась возле южного. Как мы и предполагали, колонне Рейны противостоял 4-й имперский корпус магистра Крамоса, моей, 1-й под командованием Синишаля Нария. Выспаться перед битвой я приказал днем, чтобы не терять время на долгие перегруппировки в виду у противника. С одной стороны, это выглядело нелогичным, уставшим на марше бойцам драться труднее, чем хорошо отдохнувшим. Но, с другой, сходу вступить в сражение означало ошеломить врага, не дать ему как следует подготовиться, разрушить его первоначальные планы, вынудить действовать по обстановке, спонтанно. Впрочем, совсем без отдыха я бойцов не оставил. Ночной марш-бросок к Салате прервался за 2,5 лиги до перепав, на короткий, не более четверти часа, привал. Драронские рунные мастера постарались на славу, заранее изготовив нужное количество артефактов, способных восстанавливать силы. Их хватило на всю нашу армию. Своего рода боевой коктейль, резко повышающий работоспособности, действующий около суток. На последнем привале его приняли все, за исключением магов. Маги и без артефактов могли хорошенько взбодрить себя перед дракой. А затем я опять скомандовал марш, и колонны пошли, теперь уже не останавливаясь, до самой реки, где нас ждал враг. Первыми длинный каменный мост пересекли конники из команды Буртахаса, одноглазого батальера, бывшего тилланского сотника. Он сам вызвался быть со своими бойцами на острие атаки, тем более что антимагов в его команде хватало и, значит, было кому наводить иллюзию на несущихся всадников. Вражеское прикрытие они смели с дороги, как пыль, и, разделившись на 2 полусотни, рванули к стоящим чуть дальше заслонам. Как Рея предполагала, враг сразу же расчехлился, любопытное слово, которое она позаимствовала у Демира, и начал обстреливать полуневидимых конных со всех близлежащих высоток, желая сорвать с них морок. Болты, стрелы, огнишары, воздушные кулаки, кольца и копья праха. Все это летело в призрачную защиту бойцов Буртахаса, мало-помалу очерчивая выстроенную вокруг них рунную магосферу. Передовой сотне требовалось продержаться всего 1/4 часа, пока по мосту грохотали колесами многочисленные повозки приданного Рей Вагенбурга и телеги с частично разобранными катапультами. Авангард продержался на 5 минут дольше положенного, сказался эффект неожиданности и связанная с ним неразбериха, возникшая в имперском лагере в дебюте сражения. «Трубите отход», — приказала богиня, глядя, как разворачиваются в боевые порядки 3 гуляй-города, по 30 повозок в каждом. Морок скрывал их только по фронту. С тыла они были отлично видны своим, тем, кто шел следом и готовился вступить в битву в свой строго отведенный планом момент. Получив сигнал отходить, батальеры Бартахоса развернули коней в обратную сторону. Вдогонку им неслись стрелы и фаерболы, хотя и без особого результата. Безвозвратных потерь у всадников не было, но, по всей вероятности, противника это лишь раззадорило. С двух ближних к мосту холмов, расположенных справа и слева от основной дороги, начали спускаться вражеские пехотинцы, сотни четыре, не меньше. Построившись клином и опустив копья, они двинулись к захваченным конниками укреплениям, парочке каменных россыпей, за которыми раньше прятались перебитые имперские стражники, а теперь укрывались спешенные драоранцы, количеством не больше десятка. Глядя на них, Рей мысленно усмехнулась. Дим был абсолютно прав. Атака сходу действительно помешала имперцам сообразить, что это отнюдь не наскок и не разведка боем, а полноценный удар, и его надо отражать всеми силами, а не таким ограниченным контингентом, какой они для этого выделили. Находящийся под мороком в Эгенбурге противник не замечал, поэтому пер тараном на предмостный заслон, еще не зная, что обречен. За разгромом вражеского отряда богиня наблюдала с правого берега. На левой уже переправилась треть личного состава колонны. Остальные же ждали, когда плацдарм расширится хотя бы на четверть лиги по глубине и столько же в стороны. Позиции на двух ближних холмах для решения этой задачи являлись ключевыми. То, что враг сам их ослабил, ну, что же, значит, он сам себе злой Буратино. Еще одна присказка Дима, которую Рей с удовольствием переняла. Как находящаяся в Гуляй-городе Лика скомандовала лучником и арбалетчиком «бей». Рейна не слышала, но результат увидела сразу. Первые две шеренги имперской пехоты полегли практически полностью. Те, что шли следом, пережили их ненадолго. Не ожидавшие чего-то подобного, они не успели ни отойти, ни залечь, ни даже просто понять, откуда их убивают. Всего через полминуты все было кончено. Имперский отряд просто исчез. Весь до последнего копьеносца. Сразу за этим из-под защиты повозок в сторону двух ближайших холмов выплеснулась волна мятежной пехоты. Чтобы отличать своих от чужих, у каждого на рукавах были повязаны белые ленты. Как в скорости выяснилось, защищать холмы было некому. Четыре десятка стрелков, полтора мечников и один магов ничего не смогли противопоставить тысяче с лишним штурмующих. Спустя пять минут после начала штурма над обеими ключевыми высотами взвелись флаги мятежников, кроваво-красного цвета, перечеркнутые синим косым крестом. Именно такие выбрал для армии Дим, и с его выбором все согласились. «Пошли», — приказала Рейна ждущим команды полкам. Вся колонна, все 7000 воинов, включая бойцов Гуляй-города и кавалеристов, очутились на другом берегу спустя полчаса. По 500 стрелков сразу же расположились на обоих холмах у моста. 2000 подкрепили головной Гуляй-город, продвинувшийся по дороге примерно на четверть лиги. Два боковых Вагенбурга перестроились в цепь, полностью перекрыв повозками проходы вдоль берега. То, что последнее оказалось решением правильным, подтвердилось спустя еще полчаса. Вышедший из ступора враг атаковал плацдарм не только по фронту, но и по флангам. Причем, как стало понятно позднее, удар вдоль главной дороги являлся не главным, а отвлекающим. Иллюзию свагенбургов имперцы снесли в самом начале атаки. Сюрпризом это не стало. Морок и так уже еле держался, изрядно побитый недавними заклинаниями, поэтому, когда он исчез, сражение у северного моста просто перешло в открытую фазу. По флангам противник бил, не считаясь с потерями. Пехота и конница валом накатывались на сцепленные цепями повозки. Пробовали захлестнуть их, пробить, продавить, уничтожить. По выставленным и усиленными рунными записями щитам имперские маги лупили огнем, ветром, прахом. Дважды щиты не выдерживали, и тогда вражеская волна с ревом врывалась в пролом, но на ее пути вставали защитники Гуляй-города. Палили в упор лучники, разряжали стволы и арбалетчики, охаживали врагов цепами и алебардами пешие воины. А затем, когда первый, самый тяжелый натиск оказывался отбит, на место выведенной из строя повозки подкатывалась другая из тех, что стояли в резерве и прикрывали разворачивающиеся для стрельбы катапульты. Атаки вдоль берега перемежались навалами на высоты, но тоже безрезультатно. Попытки скинуть пустоградцев и драоранцев с холмов раз за разом оканчивались неудачей. Скорее всего, они были призваны просто отвлечь расположившихся на верхотуре стрелков, чтобы те, в основном, стреляли по лезущим и ползущим наверх, а не по тем, кто тщился разбить в Эгенбурге. Мясной штурм холмов и повозок длился почти два часа, но противнику так и не удалось добиться хоть какого-нибудь успеха. А когда натиск начал ослабевать, командующие Гуляй-городом дали команду вперед. Чего-чего, а такого враг точно не ожидал. Вместо того, чтобы и дальше стоять на позиции насмерть или, наоборот, отойти, те, кто стоял за щитами, неожиданно расцепили повозки и вручную покатили их мимо наваленных кучами трупов, подминая колесами пропитанную кровью траву и походя добивая орущих и стонущих раненых, а чего с ними, мать их, возиться, с вражинами. Продвинувшись так на сотню шагов, повозки снова сцепили и снова заняли места у бойниц. Их вновь попытались атаковать и вновь безуспешно. Каждый последующий штурм выглядел явно слабее, чем предыдущий. Похоже, что у противника просто заканчивались солдаты, готовые умирать бессмысленно и без пользы. Примерно к полудню атаки на фланге наконец прекратились. Имперцы отошли к дальним холмам. По всем правилам военной науки, в сражении должна была наступить передышка, во время которой противники подсчитывают потери, производят перегруппировки, подтягивают резервы и размышляют, что дальше, стоит ли продолжать эту битву или же будет лучше дождаться вечера и предпринять в темноте какой-нибудь хитрый маневр, что склонит чашу весов в нужную сторону. В отличие от имперцев, мятежникам передышка ничего позитивного не несла, резервов у них не имелось, а ждать, когда враг усилится, означало проиграть и погибнуть. Однако атаковать закрепившегося на высотах врага выглядело вообще суицидом, и враг это знал лучше кого бы то ни было. «Готовы?» — спросила Рейна у установившей, наконец, свои катапульты-хранительницы. «Готовы?» — кивнула та, поднимая ладонь ко лбу и вглядываясь в парящую над холмами летуху. Запустивший голема маг стоял возле Лики, готовый передавать картинку с ППЛА в режиме реального времени. «Начинайте», — дала отмашку хранительница. Глухо ударил выбитый из маховика стопор клин. Засвистели быстро раскручивающиеся канаты. Освободившаяся ложка лапа со скрипом взметнулась по длинной дуге, и через миг с оконцевки гигантского рычага в синеющие небеса взмыл небольшой, фунтов на 30, снаряд. «Недолет, 20 арши», — сообщил через 10 секунд мастер-големщик. Рейна смотрела на передаваемое из дрона изображение и мысленно улыбалась. Димир не ошибся. Жидкость, залитая в специальный горшок, и вправду горела так, словно это был настоящий лирнийский огонь. И пусть тонкостенный снаряд раскололся, не долетев до цели, но его содержимое растеклось по земле огромным пятном, настоящим огненным озером, которое нельзя потушить ни водой, ни землей, ни магией. Напалм, так обозвал Димир это дьявольское изобретение, но можно и проще. Пустогонь, например. Глава 16. Предмостные укрепления мы взяли играючи. Передовым отрядом командовал лично Аршев. 500 всадников, наиболее подготовленных из тех, кто крутил карусель в битве под Пустоградом, вихрем пронеслись через мосты, словно кегли, смели все 4 заслона, выставленные имперцами на съезде с моста. И хотя иллюзию с конников сбили довольно быстро, сообразить, что этот отряд не один и это отнюдь не разведка боем, противники не смогли. Поэтому, пока они учились взять вора с командой в клещи, выдвинув против него аж 4 не меньших по численности отряда, мы успели переправить на правый берег Салаты еще одну конную группу и, как минимум, половину повозок нашего гуляй-поля. Как раз на последние мой напарник и вывел преследующие его эскадроны противника. Собранные в круг в Агенбурге стали для имперских солдат весьма неприятным сюрпризом. 2 арбалетных залпа в упор основательно проредили налетевший на щиты конный строй. А когда вражеские драгуны-рейтары попытались частично спешиться и атаковать нашу деревянную крепость во фланге и в тыл, мы в ответ врезали по ним с двух сторон. Со стороны повозок лезущих на щиты били цепами и алебардами, со стороны поля поливали потоком стрел конные лучники. Результатом получасового навала на Гуляй-город стал полный разгром имперского передового отряда. Потеряв около половины численного состава, вражеские кавалеристы откатились назад, под защиту выстраивающихся в полулиге от берега пехотных и конных полков. Наши потери, даже по самым пессимистичным оценкам, были раз в 20 меньше. Но обольщаться этим, безусловно, не стоило. Хотя начало сражения осталось за нами, погибшие имперские всадники выиграли для своих командиров то, чего и за 100 тысяч лартов не купишь, время для подготовки к битве. Печально, но взять имперцев нахрапом не получилось, пусть мы на это не слишком-то и надеялись. Короткую передышку мы использовали для того, чтобы переправить на левый берег полностью всю колонну и развернуть ее в боевые порядки. Противник был занят тем же. Не скажу, что у него это получалось быстрее, но когда мы закончили, то, судя по тому, как его войска изготовились к бою, стало понятно. Правильного полевого сражения не избежать. Морок враги применяли по полной. Плотная сфера невидимости накрывала имперскую армию целиком. И если бы в наших рядах не нашелся тот, на кого магия не влияет, это могло стать серьезной проблемой. К счастью, иммунный к магическому воздействию среди нас отыскался. Вопрос, кто конкретно? Без какой-либо ложной скромности укажу на себя. Да-да, я, в самом деле, видел практически все. Где кто стоит, какое имеет вооружение и откуда всем этим бардаком управляют. Жаль только, в точности передать остальным все, что видел, не получалось даже с помощью рун. В отличие от обычных магов, мыслеобразы я визуализировал довольно посредственно. Хотя если бы Рей была рядом, то, наверное, мог бы попробовать сделать это через нее. У нее это выходило почти идеально. Но поскольку Рей рядом не было, действовать пришлось по старинке, жестами и словесными описаниями. Решение, прямо скажем, не оптимальное, но на бесптичье, как всем известно, и задница, соловей. Спасибо врагам, моя способность игнорировать магию понадобилась не сразу. Перед атакой противник решил провести артиллерийскую подготовку. Правда, не стрелами и камнями, дистанция не позволяла, а лишь заклинаниями. По нашим кое-как выстроенным иллюзиям и защите лупили воздушными молотами, лезвиями и кольцами праха, молниями и фаерболами. Мы, ясное дело, не отставали и тоже палили в ответ. Вот только совокупная мощь наших магов и мастеров рун не шла ни в какое сравнение с мощью имперцев. Их было попросту больше. Раз, наверное, в пять. Преимущество в численности и силе воздействия начало сказываться минут через 20. Мороки над нашими подразделениями лопались один за другим, делая войско видимым для противника. Защитные сферы пока держались, но еле-еле, буквально на честном слове. Рунные артефакты сгорали, как свечки. Маги уже по второму кругу восстанавливали свои силы с помощью драконьих камней. Зато у имперцев, если утрировать, все было в шоколаде. Маг-энергия, питающая их иллюзорные и защитные купола, израсходовалась меньше, чем наполовину. Контрбатарейную борьбу они выигрывали вчистую, и мне это совершенно не нравилось. «Паргус, остаешься за главного», — бросил я мастеру-алхимику, своему помощнику по стрелометам, и, оседлав гнедую, поскакал к первой линии. Условную первую линию занимал Гуляй-город под командой молотобойца Хруста. Защита и морок над ним пока что висели, но через руну познания было отлично видно, что это совсем ненадолго. Фланги у сцепленных кругом повозок прикрывали кавалеристы Аршафа. Конникам было чуть проще, чем стоящим на месте тележникам и пехотинцам. Они имели возможность перемещаться на сотню-другую шагов влево-вправо и взад-вперед, что помогало спасаться от магического обстрела. Получалось, в общем и целом, неплохо, хотя и не так хорошо, как хотелось. Обогнув Гуляй-город, я выехал в чисто поле, один перед целой армией, словно какой-нибудь богатырь, вызывающий на честный бой вражеского поединщика. Спрыгнул на землю, встряхнул руками, потянулся мыслью к пластинке иллюзия. Через секунду над моей головой вспыхнула 3D-картинка, гора высотой 20 метров, издали, я надеюсь, очень похожая на пустоградскую пирамиду желаний. На вершине этой псевдогоры горел огненный глаз, багровое око, которое я подсмотрел в свое время в кино про хоббитов, эльфов, орков и Властелина колец. На такую приманку, как мне подумалось, противник не мог не отреагировать. И противник, действительно, отреагировал. Над строем его пехоты в небеса, словно праздничный фейерверк, взметнулись десятки огнишаров. Секунд примерно 15 они кружились в сверкающем хороводе, как пылевое облако вокруг нарождающейся звезды, а затем резко метнулись друг к другу, слипаясь в единую сияющую пламенем массу. Миг, и эта звезда переросток понеслась в мою сторону. Ну, прямо как в планетарии на сеансе «Тунгусский метеорит». Вымыслы и реальность. Даже не думал, что вся эта шайка лейка примет мою кривую иллюзию за подлинную угрозу. И, тем не менее, они это сделали. А, значит, по собственной воле, стали сами себе злобными буратинами. Маг энергии от гигантского фаербола набралось столько, что возникшее перед носом привычное облако показалось мне едва ли не сгустком настоящей темной материи, уже пару десятков лет разыскиваемой в дальнем космосе всякими астрономами и астрофизиками. Всю эту халявную, оказавшуюся в моем полном распоряжении силу я преобразовал в то же самое, только более мощное, а после, ничтоже сумнявшися, отправил в обратный путь, не забыв напоследок добавить в воссозданный фаербол рунное заклинание усиления и чуток дальнодействия. Ну, чтобы два раза не вставать, эффект от такого маневра превзошел мои самые смелые ожидания. Распухший в несколько раз огнишар разорвался во вражеском строе подобно папе всех бомб, сверхмощному авиационному боеприпасу объемного взрыва, эквивалентному 40 тоннам тротила, с радиусом поражения метров 300, не меньше. Удар пришелся по месту, откуда имперские маги пускали свои заклятия по нашим иллюзиям и защите. Не знаю, сколько их там испарилось при взрыве, но то, что до черта, сомнений не вызывало. Вместе с подонками магами полегли и обычные пехотинцы. Тысячи, наверное, полторы. В центре их строя появилась зияющая дыра, а земля, где они стояли, сплавилась до стеклянного состояния. Тем, кто находился вне эпицентра подрыва, досталось тоже неплохо. Насколько серьезно, не знаю, но иллюзию и магозащиту с этих отрядов смело подчистую, а вопли разбегающихся бойцов и ржание мечущихся в дыму лошадей были слышны от наших позиций совершенно отчетливо. Жаль, что подобная участь постигла не все имперское войско. Пехотные фланги и большая часть кавалерии у них сохранились, управление армией командование не утратило, численный перевес оставался, примерно 14 тысяч против наших 6. Восстанавливать мороки над полками и эскадронами выжившие маги не стали, а вот защитные сферы снова начали появляться то тут, то там. В нашу сторону никто больше не стрелял. Ошибка обошлась командирам имперцев безумно дорого. Надеяться, что они ее повторят, было глупо, но воспользоваться приключившейся после взрыва неразберихой, упускать этот шанс было бы еще глупее. Пока вражеское начальство наводило порядок в войсках, на их растянувшиеся ряды налетели два наших конных отряда и закрутили перед кое-как организовавшимися копьеносцами привычную карусель. Солдаты противника, получив стрелу в грудь, в живот или в ногу, вываливались из строя один за другим, и постепенно вся масса противника начала отступать, шаг за шагом, расходясь в стороны, оголяя фланги и подставляя бока под удары копий. Увы, но воспользоваться по максимуму внезапно полученным преимуществом мы не успели. Противник бросил на помощь своим отступающим пехотинцам тяжелую кавалерию. Всадники, облаченные в стальные кирасы, заполнили образовавшиеся прорехи, а затем попытались слитно ударить по нашим конникам. Испытывать судьбу подопечные Эршафа не стали. Закинув луки за спины, они обратились в притворное бегство. Имперцы рванули следом и угодили в ловушку. Наши конные лучники лихо пронеслись между выдвинутыми вперед вагенбургами и растеклись по флангам, чтобы перегруппироваться. Тылы обеих гуляй-крепостей защищали ощетинившиеся копьями сотни, выстроенные по типу испанских терций, только без огнестрела внутри. Вместо мушкетов и пушек наши терции применяли в этом бою арбалеты и луки плюс магию, рунную и обычную. Что любопытно, использовать против нас атакующие заклинания имперцы теперь опасались. После того кошмара, что они пережили, получив хорошую плюшечку от иммунного, прыгать с размаху на те же грабли, таких дураков среди вражеских чародеев не находилось. В разгорающемся мало-помалу сражении враг явно решил положиться на грубую силу и численный перевес, не забывая, впрочем, прикрывать защитными сферами подходящие к месту схватки резервы. Имперские конники, бросившись вслед за нашими, сперва предсказуемо угодили под перекрестный огонь двух вагенбургов, а после, не менее предсказуемо, разбились, как волны о волнолом, об ощетинившиеся копьями терции. Дальше пошло натуральное избиение младенцев. Кирасиров врага стаскивали с коней крючьями, рубили и кололи алебардами, расстреливали в упор из луков и арбалетов, угощали огнишарами. Попытка обтечь один из гуляй городов с другой стороны привела к лобовой сшибке нашей вороньей стаи конного клина имперцев. При поддержке прячущихся за повозками лучников, наши все-таки взяли в этом побоище верх. В результате чего кирасиры, потеряв не меньше 200 ранеными и убитыми, позорно ретировались. Чтобы не допустить окончательного разгрома собственной конницы, командиры имперцев двинули в бой пехоту. Их сотни одна за другой наваливались на наши деревянные крепости с фронта, давая своим кирасирам, зажатым в узеньком коридоре между повозками, возможность отойти и перегруппироваться, а затем попытаться снова атаковать прикрытые щитами телеги. В итоге, противник накатывался на нас даже не волнами, а одной плотной массой, угрожая если не взять, то попросту продавить своими телами линию вагенбургов. В какой-то момент им это почти удалось. На левом фланге сражения, как-то сумев оттеснить от повозок ближайшую терцию, сразу 400 вражеских пехотинцев вдруг оказались перед ослабленным, по численности защитников, звеном гуляя города, которым командовал Хруст. Подмога подойти не успела. Что уж там приключилось, фиг знает, то ли кому-то удалось проскочить понизу, между колес, то ли крепления одного из щитов не выдержали, но одна из повозок неожиданно накренилась, а затем рухнула с подломленной осью, похоронив под собой нескольких наших бойцов. В ту же секунду вражеские солдаты хлынули через лишившуюся защитников баррикаду внутрь Вагенбурга. Мгновенно их остановить не смогли, и они сразу же принялись расцеплять соседние с упавшей повозки. Так что когда у них на пути встали десятка четыре копейщиков и алебардистов, пролом в Вагенбурге расширился еще на одну сдвинутую с дороги телегу. Подсказать дерущимся за проломом парням, что им делать, я со своего места не мог, как не мог и отправить туда резервы, их просто не было. Я мог только пожелать им удачи, тревожный сигнал в виде взвившейся в небо парочки фаерболов алого цвета они уже дали, и, сжав кулаки, ждать, чем закончится этот прорыв. Хруст, как я видел, сражался в первом ряду, ловко отмахиваясь от противников укороченной глифой. Перед ним дважды, отражая чужие удары, вспыхивала призрачная зашита, и дважды чужие удары, пусть вскользь, но все-таки доходили до цели. Спустя полминуты наши наконец-то сообразили, как действовать. Внутри гуляя города стояло аж 6 резервных повозок. Еще перед боем я, поддержанный туром, попенял Хрусту, что, мол, негоже оставлять их так много, что для непредвиденных случаев хватит и 3. К счастью, молотобоец настоял на своем, и, как теперь выяснилось, был совершенно прав. Все 6 повозок сначала сцепили между собой, а затем покатили вручную к месту прорыва. При этом маневре все те, кто дрался сейчас с прорвавшимися имперцами, 100% оказывались снаружи от линии, отсеченные от своего гуляя города новой цепью повозок. Маневр жестокий, несправедливый до боли. Но чтобы спасти Вагенбург, кто-то действительно был должен остаться снаружи. Никто из тех 40, то есть, уже 30 не стал отступать, не стал спасать свою жизнь. Прижатые к своим же телегам, они гибли один за другим и падали там, где стояли. Отчаянная безнадежная рубка продолжалась минуты 2, но свою задачу обреченные выполнили. Резервные повозки успели сцепить с остальными, новая защитная линия выстроилась за их спинами неприступной стеной. Когда парней, отбивающихся от остервенело прущих имперцев, осталось лишь 5 во главе с Хрустом, я уже почти что решился отдать приказ применить специальные боеприпасы, приготовленные совсем для другого, лежащие сейчас по несколько штук возле каждого стреломета, укрытые противопожарными ковриками. Надежда оставалась только на них, а если без них, то на чудо. Паргус, готовность. Изделие номер 2. Одиночный огонь. Готовы, мессир, доложился помощник. Моя рука поднялась и застыла на полдороге. Канониры-баллисты замерли, ожидая отмашки. Команда «Огонь» так и не прозвучала, потому что чудо произошло. Обыкновенное, какие случаются там, где люди не ждут его, а просто делают свое дело так, как умеют. Во фланг навалившимся с тыла на гуляй город вражеским мечником ударил конный отряд. Всего лишь 50 всадников, сумевших пробиться сквозь плотную массу рвущейся в драку пехоты противника. Без всякой поддержки, одним лишь напором и диким желанием рассчитаться на убитых товарищей, возглавляющий группу эршев врезал по колышущейся перед Вагенбургом толпе ветровым клином. Убить никого не убил, но сумел разметать стоящих стеной солдат на 20 шагов в стороны и в глубину, получив таким образом столь нужное для разгона пространство, после чего он и его бойцы опустили тяжелые копья и дали коням шинкели. Таранный удар по пехотному флангу вышел на загляденье. Наши прошли сквозь него, словно нож сквозь масло, пронзив чужой строй до самых повозок, а дальше бросили копья, выхватили мечи и начали остервенело рубить всех, кто попадался им под руку. Спустя полминуты зона у гуляя города, где сражались Хруст со товарищи, наконец-то расчистилась, и туда добралась отступившая ранее терция. Отбой. Скомандовал я изготовившемуся для стрельбы расчету баллисты. Стрелки принялись крутить ворот, чтобы ослабить натянутую тетиву, и в это мгновение за пазухой у меня зазвонил связь камень. Код синий 1 всплыло из глубины экрана. Именно то, чего мне сейчас не хватало для кардинальных решений. Я мысленно усмехнулся и тронул рукой пластину иллюзия, после чего ткнул пальцем в связь камень и проговорил голосом второго верховного. Это Минани, я слушаю. Здесь Дарша, мессир. Нари приказал выдвигаться. Выдвигаться куда? К южному мосту, через Прошты. Деревня Прошты, судя по картам, располагалась на полпути между южным и северным трактами. Понятно, взял я короткую паузу. По моим сведениям, положение следующее. Крамос у Северного отбивается, и довольно успешно. Бандиты свой главный удар нанесли по Нарию. Поэтому Синишаль хочет взять под себя твой корпус, разбить мятежников и забрать все лавры себе. Не думаю, что нам это выгодно. Я вновь сделал вид, что задумался. Так что же мне делать, мессир? Спросила, не выдержав, Дарша. Ждать и никуда не спешить. Но это же, никаких но, моя дорогая. Я все продумал. Ты будешь ждать 2 часа, а потом я скажу тебе, куда выдвигаться. Если же Нарий снова начнет звонить, скажешь, что тебя тоже атаковали, и, пока бой не закончится, прийти ему на помощь не сможешь. Надеюсь, ты понимаешь, зачем нам это. Я понимаю, мессир. Нарий не должен стать победителем. Мятежников победим мы, умница. Похвалил я Даршу. Именно так все и будет. Разговор завершился. Я убрал камень и посмотрел на ожидающего указания алхимика. Отставить отбой. Готовьте баллисты к работе. Все, все. Цели сейчас передам. Глава 17. Охваченные огнем высоты холмы выглядели, словно раскаленные скалы вокруг погруженной во мрак долины из мифов про царство демонов. Дым застилал дорогу, закрывал солнце, заставлял бойцов двигаться осторожно, держа у лица мокрые тряпки, оглядываясь и озираясь. Не затаились ли в пожухлых от жара кустах выжившие имперцы? Удар очистительным пламенем оказался поистине страшен. Снаряды с горючей жидкостью не пробивали магическую защиту, но сжигали вокруг себя все, что возможно, включая воздух, поэтому тем, кто находился внутри призрачной сферы, рано или поздно становилось нечем дышать. Слабые маги теряли сознание, и призрачная защита рушилась. Сильные могли нагонять свежий воздух сверху, но, что удивительно, из-за такого поддува пламя вокруг защиты разгоралось сильнее, и это приводило к более худшим последствиям, чем просто смерть от удушья. Пространство в пределах защитной сферы становилось похожим на топку, своего рода плавильную печь или кузнецкий горн, где имперские воины и ополченцы сгорали, как угли, от идущего со всех сторон жара. За 1,5 часа батарея из 10 катапульт израсходовала около 200 снарядов с напалмом. Лика и Рей, как могли, поддерживали темп стрельбы 4 минуты на выстрел. Подстегиваемые магией расчеты орудий суетились возле каждого требушета, как муравьи вокруг муравейника. Опускали рычаги, забивали стопоры клинья, крутили тугие вороты, поворачивали катапульты в нужную сторону, выставляли углы возвышения, регулировали натяжение накрученных на барабаны канатов, укладывали горшки с напалмом в специальные чаши, переводили в боевое положение изобретенные Димом терочные запалы-воспламенители. С высот, где защита из-за обстрела слетала, по еще не охваченным пламенем склоном валом валила вниз толпа обожженных, измученных, покрытых копотью имперских солдат. Большинство, не в силах сражаться, сдавались в плен. Меньшая часть, в основном, маги и кадровые военные, пытались пробиться к дороге. С такими, как правило, не церемонились, безжалостно уничтожали с дальних дистанций из луков и арбалетов. В Агенбурге вытянулись теперь в 2 цепочки и неспешно катились по обочинам главного тракта, мимо опустевших холмов, прикрывая группы зачистки и контролируя понуро бредущих пленных. Конные батальеры Бартахоса носились десятками по округе, собирая нежелающих драться, но не успевших сбежать солдат вражеской армии. Необстрелянными оказались лишь 2 высоты. На первой, как удалось выяснить с помощью дронов и птиц-разведчиков, держал флаг сам командующий корпусом Крамос. На вторую стекались разрозненные группы гвардейцев, наиболее рьяных, упертых, не желающих ни отступать, ни сдаваться. Оба холма плотно блокировали, частично повозками гуляя города, частично пехотными сотнями. Светлейшая, могу я вас попросить? Нарисовался перед богиней Рушпун. Можешь, кивнула Рейна. Разрешите мне и моим поучаствовать в штурме. А ты уверен, что будет штурм? Изогнула бровь чародейка. Уверен, светлейшая, отрапортовал проповедник. Враг сдаваться не хочет. А если враг не сдается, его уничтожают. Так говорил великий, и я запомнил его слова на всю жизнь. А разве ты не запомнил его другие слова? Усмехнулась Рей. Какие, светлейшая? Такие, что он обязал тебя не проливать кровь. Так я и не проливаю, спасибо святому Дрыну, крутнул дубиной Рушпун. А это тогда для чего? Женщина указала на лук и колчан со стрелами, выглядывающие из-за спины бывшего стражника. Проповедник пожал плечами. 2 истины, которые всегда соревнуются. Первую, подарив святой Дрын, указал мне великий исцелитель. Вторую, со стрелой милосердия, передали мне вы, Светлейшая, когда я крушу врагов дрыном, я исполняю волю великого, когда поражаю стрелами, вашу. Такая вот получается и дихотомия. Последнее слово Рушпун произнес с трудом, возможно, не до конца понимая смысл, но явно стараясь передать в точности то, что когда-то услышал от своего кумира. Ну, если дихотомия, то да, спорить не буду, улыбнулась богиня. Со щитами твои работать умеют? Умеют, светлейшая. Тогда поступайте в распоряжение Стигны. Она атакует гвардейцев. Спасибо, светлейшая. Я вас не подведу. Предложение проповедника пришлось как нельзя кстати. Бросать на штурм высоты, где скопились наиболее упертые из имперцев, только отряд Стигны показалось Рейне не самым лучшим решением. Она не то чтобы не доверяла бывшей пленной магичке, после обработки пустоградским камнем Барат подобные ей в корне меняли свое отношение к империи и конклаву, просто чувствовала, что в решающий момент та может дрогнуть. А вот когда ее и других подпирает такой, как Рушпун, никакие сомнения и даже угроза смерти не заставит бойцов отступить. Прежде, чем штурмовать высоту, где должен был находиться магистр Крамос, Рей приказала взять ту, что рядом, со скопившимися там гвардейцами и слабыми магами. Слабыми, потому что магическая защита на этом холме отсутствовала. Зато живой силы там было полно, и, значит, было кому бросаться в самоубийственную контратаку, если бы пустоградцы и батальеры сразу бы ринулись на штурм обоих холмов. И пусть это отнимало драгоценное время, к имперцам могли подойти подкрепления, но, с другой стороны, это снижало свои потери до минимума. Известно ведь, бить противников лучше поодиночке, навалившись всем скопом сначала на одного, а второго тогда, возможно, и бить не придется, сам руки в гору поднимет, увидев, что сделали с сотоварищем. За штурмом высоты, не обладающей магозащитой, Рей наблюдала глазами летухи. Мастер-големщик любезно предоставил ей полный доступ на удаленное управление аппаратом, а сам только контролировал прохождение магических импульсов и следил за расходом энергии. Холм атаковали с двух направлений, с юга и запада, где склоны имели меньшую крутизну, на прочих лишь имитировали атаку. Часть гуляя города подогнали прямо к подножию, и прячущиеся в повозках стрелки поливали противника настоящим ливнем из стрел и арбалетных болтов. Катапульты в артподготовке участия не принимали, хотя заряды в наличии еще оставались, около сотни горшков с огнесмесью. После созвона с Димом по магосвязи Рейна скомандовала привести требушеты в походное состояние и уложить на повозки. Всех их она попросила Лику подвести к высоте, где держал оборону командующий 4-м имперским корпусом. На Крамоса у богини имелись особые планы. С юга на холм с гвардейцами наступала команда Рушпуна, с запада – Стигны. Каждый отряд насчитывал по 2,5 сотни бойцов. Немного, если учитывать численность засевших на склонах врагов. Достаточно, если принять во внимание огневую поддержку и средства защиты. Глядя, насколько уверенно ползут наверх 2 черепахи, Рей в мыслях хвалила себя за то, что смогла убедить Дима нанести защитные руны на слепленные из чего попало щиты. Теперь этими совершенно смешными на вид щитами прикрывались обе штурмовые команды. Стрелы, камни, болты, атакующие заклинания отскакивали от них, словно детские мячики для игры от каменных стен, не причиняя вреда и не замедляя бойцов ни на шаг. Способ передвижения под этим защитным панцирем, до которого Рей не додумалась, предложил Дим. Так же как и использование в катапультах вместо камней, горшков с адской смесью, которую нельзя потушить ни водой, ни землей, ни магией. Что любопытно, это были отнюдь не первые его придумки и изобретения. С того дня, когда они встретились на лесном подворье, он еще много чего изобрел. Мало того, своей энергией, своим постоянным искательством и неуемной жаждой сделать что-нибудь новое он заражал и других. Того же, к примеру, Хруста, или Аршафа, и даже Тура и Лику. Но, самое главное, Дим никогда не пытался присвоить славу чужих открытий. Хотя, безусловно, мог бы. Чаще всего он, наоборот, дарил остальным рождающиеся в его голове идеи и радовался, как ребенок, когда эти идеи срабатывали. С одной стороны, Рей это восхищало, с другой, тревожило. Она, безусловно, знала, что Дим, не просто иммунный, не просто умеющий отражать и преобразовывать направленную на него магию, не просто способный к рунному волшебству, не просто новое воплощение того, кого они с Туром, Аршафом и Ликой знали по прошлой жизни. Помимо привычного, в нем было еще кое-что, чего она никогда не встречала ни в ком из живущих под этим небом и солнцем. Словно он был из другого мира, и мог в любую секунду исчезнуть, уйти навсегда, туда, где его настоящий дом, где он родился и вырос, где у него есть друзья, родственники и даже, возможно, другая женщина. А все то, что здесь, это просто игра, учеба, эксперимент, попытка развеять скуку, попробовать что-нибудь новое, неизведанное. Рина отчаянно боялась спросить его, а вдруг это действительно так? Вдруг он и вправду пришел ниоткуда и точно так же уйдет в никуда, когда ему станет скучно. Первой до позиции противника добралась черепаха Рушпуна. Гвардейцы и маги, не сумев остановить ее стрелами и заклятиями, попытались схлестнуться с мятежниками в рукопашную. Сразу полсотни солдат ринулись вниз по склону с мечами и копьями наперевес, целя в шеренгу щитов, надеясь пробить их сходу. Щитоносцы этот удар выдержали, а затем нанесли ответный. Нет, они не стали разбивать строй и бросаться в водоворот одиночных схваток. Просто пара десятков щитов, прикрывающих воинов сверху, приподнялись на поллоктя, и из образовавшейся щели ударили залпом драронские арбалетчики. Практически каждый болт нашел свою цель. Уцелевшие имперские мечники откатились назад, оставив перед остановившейся черепахой десятка-полтора трупов. Но на этом их злоключения не закончились. Строй щитоносцев прошагал еще два десятка шагов, после чего снова остановился и снова исторг арбалетный залп, продолжая оставаться недосягаемым для вражеских стрел и болтов. А дальше, спустя еще три таких остановки, когда черепаха перевалила, наконец, через гребень холма, противник не выдержал и начал бросать оружие и массово сдаваться в плен. Тем более, что по другому пологому склону, перекрывая путь к бегству, ползла еще одна черепаха, такая же злая и неуязвимая. Всего на этом холме в плен сдались 400 с лишним гвардейцев. Трупов на высоте насчитали чуть меньше, около 3,5 сотен. Сколько смогло сбежать, скатившись со скальных склонов восточной и северной стороны и просочившись сквозь заросли у подножия, выяснить не удалось. Никто, впрочем, и не пытался. Сбежавшие были уже не опасны. Основное внимание переключилось теперь на последний холм, еще остающийся под имперцами и где, по данным магоразведки, находился магистр Крамос, действительный член конклава, один из сильнейших магов империи. «Надеешься взять придурка живьем?» — поинтересовалась подошедшая Лика. «Надеюсь взглянуть в его рожу, а после прикончить», — зло бросила Рейна. «Хочешь прикончить его в одиночку?» — уточнила хранительница. «Хочу», — кивнула богиня. «И даже не думай лишать меня этого удовольствия». «Да я и не собиралась», — пожала плечами Лика. Спрашивать, уверена ли Рей в своих силах, она не рискнула. Штурмовать высоту, где прятался Крамос, не стали. Холм был прикрыт мощнейшим защитным куполом. В любое мгновение оттуда по наступающим пустоградцам и батальерам могли ударить такими заклятиями, что не удержались бы даже щиты на повозках. Настолько бездарно терять уже победивших в этой битве бойцов ни Лика, ни Рей не хотели. Вместо навала штурма они приказали отвести войска от подножия на пару сотен шагов и тоже поставить магозащиту. А после, прикрытые двумя линиями гуляя города, на позиции прямо напротив холма начали разворачиваться катапульты, неспешно, можно даже сказать, вальяжно, соблюдая все правила и инструкции по сборке и приведению в боеготовность. Что происходит с теми, кого с безопасного расстояния забрасывают горшками с напалмом, командующий 4-м имперским корпусом уже убедился на примере собственных войск, погибших, бежавших, сдавшихся на милость противника, и никакая магозащита им не помогла, а только продлила агонию. Конечно, та сфера, которую сотворил и поддерживал маг энергии действительный член конклава, не шла ни в какое сравнение с теми, что создавали обычные маги. Однако проверить ее на прочность можно было только на практике, и результаты могли оказаться вовсе не теми, на какие рассчитывали обе стороны. Мятежники, со своей стороны, готовились к предстоящей проверке со всей серьезностью, спокойно, бесстрашно и с полной уверенностью в успехе. Рей помнила, что говорил по этому поводу Дим. «Уж ежели блефовать, то по-крупному. А чтобы твой блеф сработал, надо держать его до конца. Сегодня это нехитрое правило сработало на все 100. Обострять ситуацию до предела магистр не решился, поэтому уже через 10 минут запросил срочные переговоры. Парламентеры, 2 мага и 4 гвардейца из личной охраны Крамоса, спускались по склону неторопливо, словно никакой срочности не было. Все это время Рей напряженно следила. Во-первых, за накрывающий холм магосферой, а во-вторых, глазами дрона-разведчика, за другой стороной холма. Там лес подходил к отрогам почти вплотную, а блокирующие холм бойцы располагались на удалении сотни шагов от опушки. Настоящий золотой мост для того, кто решит смыться тихо и незаметно, малым числом, не ввязываясь в бои и не сообщая об этом своим же солдатам. Миг, когда защитная сфера холма сменила энергоподпитку, богиня сумела определить по легкой волне, прошедшей по оболочке, после чего у защиты изменились цвет и прозрачность. Совсем ненамного, магам ниже четвертого уровня не увидеть, но даже более сильные могли ощутить это колебание, только если специально ждали его, готовились, всматривались в чуть колышущуюся на ветру магическую преграду. Рейна чего-то подобного ожидала, поэтому и не пропустила мгновение, когда защита сменила хозяина. Управление и контроль над сферой перешло к менее сильному магу. Это означало, что Крамос и вправду решил бежать, бросив на произвол судьбы и свиту, и штаб, и личную гвардию. Еще одно подтверждение бегства командующего Рей получила спустя минуту. На картинке с летухи появилось быстро движущееся пятно, маскирующееся под покрывающую холм растительность. Привычная магическая иллюзия, в умении пользоваться которой Рейна могла посоперничать даже с высшими и верховными магами. Судя по скорости и размерам пятна, Крамос покидал высоту верхом, в одиночку. Решение очевидное и логичное. Одному проскочить выставленные заслоны намного легче, при его магистерском уровне, спутники будут только мешать, растрачивать на них свою силу бессмысленно. А что касается лошади, то на нее никакие моральные обязательства не распространяются, и мчаться на ней можно гораздо быстрее, чем на своих двоих. Примешь переговорщиков, а я за магистром. Бросила Рей, запрыгивая в седло. Сбежал, догадалась Лика. Сбежал. С переговорами не затягивай. Требуй капитуляцию, а если откажутся, кончай их из катапульт. Защита теперь стандартная, такая же, как у прочих. Справишься, помощь не требуется, крикнула Лика уносящейся прочь богине. Справлюсь. Долетело эхом в ответ. Рейна догнала магистра через 10 минут, на выезде из лесочка. Первым делом, она ударила в Крамоса специальным заклятием, чтобы сбить морок, а когда тот слетел, швырнула гранату, целясь, впрочем, не в самого магистра, а у него на пути, в десятки шагов, чтобы заставить сбежавшего остановиться. Гранату ей еще перед выходом из пустограда передал Дим, сказав при этом какую-то странную фразу, что, мол, это оружие последнего шанса. Что означает последний шанс, Рейна не поняла, но сама идея такого оружия ей понравилась. Тот же напалм, заключенный в тонкую керамическую оболочку, но снабженную не терочным воспламенителем, как у снарядов для катапульт, а специальным рунным, который одновременно являлся и предохранителем от случайного разрушения оболочки. Огнесмеси внутри гранаты было не слишком много, но полыхнув перед носом противника, она действительно заставила Крамоса остановиться. «Не спеши, Соложонок, успеешь еще на тот свет», — зло прокричала Рей, осаживая кобылу. «Ты», — изумленно выдохнул Крамос, — «но ты же, хочешь сказать, умерла?» — засмеялась богиня. «Слухи о моей смерти, как видишь, оказались преувеличенными. Но я же ведь сам», — начал было магистр, но внезапно осекся. «Что сам?» — изобразила заинтересованность Рейна. «Неважно», — взял себя в руки Крамос. «Важно, что здесь и сейчас ты жива, и с этим надо покончить. Ну что же, попробуй, дружок. Только боюсь, на коне у тебя это не получится. Не хочу, знаешь, рисковать. А то ведь мало ли что, вдруг это только слова, и ты убежишь без боя». Конь под магистром внезапно всхрапнул, а затем рухнул наземь, словно подкошенный. Действительный член конклава соскочил в него в самый последний момент, но внезапно споткнулся и пропахал носом землю. «Не беспокойся, животных я не убиваю, как и лежачих», — фыркнула женщина. «Твой конь просто спит, а вот тебе, полагаю, стоит подумать о вечном. После такого провала твой император, я думаю, новую жизнь тебе уже не подарит». Она спрыгнула с лошади, встряхнула руками и вытянула меч из ножен. Призрачный дракончик сорвался с висящего на груди медальона и взмыл в небеса. Глава 18. Первый блин вышел комом. Первая баллиста промазала. Все-таки изделие номер 2 для стрелометов не совсем подходило. Внешне обычный горшок, который привязывали к тяжелой толстой стреле сразу за наконечником, аэродинамику ни разу не улучшал. Поэтому, хочешь не хочешь, приходилось делать пристрелку. Но даже и с промахом результат получился приемлемым. Горшок разлетелся вдребезги между двумя сотнями вражеских кирасиров, несущихся на помощь своим, атакующим передовой гуляй-город. Попавший на землю напалм полыхнул оранжевым пламенем. Кирасирские кони шарахнулись от огня и понесли седаков, словно бешеные, не слушаясь ни команд, ни узды, изрядно потоптав свою же пехоту. Вообще говоря, ту огнесмесь, что я изобрел в этом мире, правильнее было называть не напалмом, а греческим огнем. Рецепты последнего в интернете валялись пачками, некоторые из них улеглись в памяти, вот с ними я, собственно, и экспериментировал. Наиболее пригодным для здешних условий стал тот, где смешивались канифоль, сера, селитра и местное земляное масло, сиречь, легкая нефть, которую в империи добывали во многих местах, причем, не из скважин, а из глубоких колодцев. Откуда она тут появилась, фиг знает, но не воспользоваться таким полезным в быту ископаемым стало бы с моей стороны полной глупостью. Кстати, уже при первых экспериментах с псевдонапалмом обнаружился интересный эффект. При ударе о землю заполненного горючкой горшка и его последующем раскалывании, смесь из снаряда не выливалась, а разлеталась, разбрызгивалась в разные стороны, в результате чего площадь поражения увеличивалась в разы. Первоначально я попросил Балья напрячь пустоградских горшочников изготовить несколько сотен горшков круглой формы с узкой запечатываемой сургучом горловиной. Внутрь помещалось около 15 литров смеси. Фактически, ведро, только круглое и довольно тяжелое. Оно отлично подходило для требушетов, но не годилось для баллист-стрелометов. Для последних пришлось выдумывать емкости иной формы. Вариантом, какой я потом обозвал изделием номер два, стал горшок в виде цилиндра с выемкой по образующей, чтобы было удобнее прикреплять его к древку стрелометной стрелы. Крепить эту боеголовку стало, на самом деле, удобнее, вот только точности выстрела это никак не способствовало. Хотя, с другой стороны, особой точности не планировалось. Напалм, как известно, и в моем прежнем мире применялся по площадям, а не для одиночных целей и снайперского огня. Жаль только, сами по себе стрелометы могли бить гораздо точнее, чем просто куда-то в ту сторону. И это натолкнуло меня на мысль изготовить изделие номер 3, а, сделав несколько образцов, усовершенствовать их до бронебойных, для пробития магозащиты самого высокого уровня. 150 обычных цилиндров со смесью мы израсходовали за полчаса. Эффект от стрельбы по незащищенным скоплениям войск оказался действительно впечатляющим. Особенно, в этом плане, не повезло вражеской кавалерии. Доведенные до ужаса кони носились по всему полю среди дыма и пламени, сбрасывая седаков, вламываясь в ряды пехотинцев, получая от них удары мечами и копьями, падая и подминая под собой тех, кто не потерял голову и еще пробовал их усмирить. Непрерывное ржание лошадей, их предсмертные хрипы вливались в истошную какофонию воплей сгорающих заживо имперских солдат, которым не повезло попасть под удары баллист с напалом. Лишенные внятного управления, перемешавшиеся между собой имперские сотни мало-помалу превращались в толпу напуганных до усрачки людей, напрочь забывших о штурме наших позиций и желающих теперь одного – как можно скорее оказаться подальше от охваченного пламенем поля и летящих со всех сторон стрел и болтов. Наши вовсю помогали им принять правильное решение. Методично, несмотря на сумбур, отстреливали их командиров и магов, не давая тем самым восстановить порядок в мечущемся туда-сюда войске. А когда большая часть имперских солдат наконец-то качнулась в нужную сторону, то есть в тыл, оба наших Вагенбурга получили команду вперед. Всего за 15 минут они прошли четверть лиги, фактически разрезав имперскую армию на две части, окончательно рассеяв их конницу и обратив в бегство штурмовые отряды. По самым скромным оценкам, от противостоящего нам первого армейского корпуса осталось менее половины. Но это была еще не победа. Путь нашим Вагенбургам и эскадронам преградила магическая защита. Судя по руне познания, она состояла из двух десятков соединенных вместе призрачных сфер, подпитываемых не меньше чем сотней боевых магов с уровнем силы от третьего до магистра. Да-да, в этом магическом контуре я даже вклад самого Синишаля почувствовал, между прочим, действительно члена конклава. За пленкой защиты уже выстраивались не поддавшиеся всеобщей панике части и подошедшие из тыла резервы. Числом, как докладывала разведка, не менее 5000 бойцов. Правда, уже без конницы и достаточного количества лучников и арбалетчиков. Но зато с магами, которые до сих пор имели очевидное превосходство над нашими рунными мастерами. В одиночку со всей этой шоблой я справиться, конечно, не мог. Да, собственно, и не пытался. моя иммунность к магическому воздействию какого-то явного преимущества нам в этом сражении не давала. Здесь и сейчас она являлась лишь фактором сдерживания, гарантией, что если по нам станут бить атакующими заклятиями, то очень и очень дозированно, из-за опасений, что в ответ может прилететь многократно. Решение в тех условиях, в которых они оказались, вражеские командиры приняли максимально простое и очевидное. Раз с нападением не выгорело, значит, надо встать в оборону и ждать, когда подойдут подкрепления. А подкрепления подходить не спешили. О чем говорят по связь камню Нария и Дарша, я слышал, благодаря их собственной безалаберности. Не думайте даже не подозревать, что противник имеет возможность легко подключаться к их магически защищенной беседе. По мне, это верх разгильдяйства. Привычка считать себя самыми умными и самыми сильными сыграла с магистрами злую шутку. Поскольку сейчас, спасибо иммунности и захваченным раньше камням Гедеона и Луха, я мог не только слушать их в общем режиме, но и включаться в беседу от имени другого члена конклава, например, Резина или Минания. Жаль, правда, что долго дурачить их я все равно не смог бы. Рано или поздно они должны были обо всем догадаться. Но пока этого не случилось, пудрить магистрам мозги следовало по полной программе. Времени, чтобы закончить эту программу, у меня оставалось не больше часа. За предыдущие 60 минут Синишаль уже трижды связывался с командующей 5-м резервным корпусом Дарши, требуя от нее выдвигаться к месту сражения. Та в ответ лишь отбрехивалась и тут же звонила патрону, мессиру Минанию, по секретному коду Синий-1, попадая на мой связь камень и устраивая истерику на тему, что делать, как поступить. Я в ответ, изображая второго верховного, успокаивал дамочку и вновь просил подождать и никуда не идти, что, мол, еще немножко, и все будет обгемахт. Правда, теперь, чтобы этот обгемахт приключился, мне надо было обязательно предпринять что-нибудь эдакое. Паргус, готовьте изделие номер 3. Понял, мессир, готовим. Наши баллисты катились по полю следом за вагенбургами, на таких же повозках, в собранном виде, благо, в отличие от требушетов, места они занимали гораздо меньше, а для нормальной стрельбы требовалось лишь выдвинуть из-под телека утриггеры, сиречь, выносные опоры, чтобы компенсировать отдачу от выстрелов. Специальных боеприпасов Бали и его гончары-жестянщики изготовили мне всего 30 штук, а все потому, что работа оказалась уж больно мудреная. Оно и понятно, для мира, где бал правит магия, а не техника, все, что сложнее колеса, выглядит полубессмысленной блажью неожиданно зачудившего барина. Тем не менее, все, что я требовал, мастера, пускай и со скрипом, но сделали. И сделали качественно, не подкопаешься.